Праксеология – наука, изучающая индивидов и коллектив в процессе производства. Эта истина гласит, что если один человек может выкопать яму объемом в один кубометр за 10 часов, то 100 тысяч землекопов выроют такую яму за долю секунды. Ну, конечно, вся эта толпа разбила бы себе головы, прежде чем подняла бы на лопату первый комок земли, так и наши разнесчастные гумы вместо работы преимущественно дрались либо друг с другом, либо с нами. Однако же Пентагон верил в то, что капиталовложения прямо пропорциональны результатам, и с этим ничего нельзя было поделать. Волосы поднимались дыбом при мысли, что нас опекают люди, искренне уверенные в том, что проблему, с которой не могут справиться 5 специалистов, наверняка разрешат 5000. У бедных наших гумов накапливались комплексы. Они были по существу обречены на абсолютное, хотя и всячески маскируемое безделье. И когда я прибыл в поселок, Бейлоин признался мне с глазу на глаз, что его величайшее, но совершенно неисполнимое желание — избавиться от этого ученого балласта. Об этом нельзя было даже заговорить по совершенно тривиальной причине. Кто уж был включен в проект, тот не мог просто взять да уйти, потому что это грозило разгерметизацией, иными словами, утечкой тайны в ничего пока не подозревающий громадный мир. Отнюдь не все, что делали гумы, было бесполезно. Это я должен признать. Например, смешанная группа Уэйна и Тракслера получила интересные теоретические результаты по проблеме конечных автоматов без подсознания, то есть автоматов, способных к исчерпывающему самоописанию. И вообще, гумы дали много ценных работ, но к звездному посланию эти работы имели весьма отдаленные отношения. Я говорю об этом, отнюдь не собираясь попрекать гумов, а лишь для того, чтобы показать, какой огромный и сложный механизм запустили на Земле в связи с первым контактом, и как много у этого механизма было неполадок, что наверняка не способствовало достижению главной цели. Не слишком благоприятными с точки зрения житейского комфорта оставались и условия нашего быта. На территории проекта почти не было машин, потому что проложенные ранее дороги засыпало песком, а в самом поселке курсировала миниатюрная подземка, построенная в свое время для обслуживания атомного полигона. Все здания, эти серые тяжеловесные ящики со скругленными стенами, стояли на огромных бетонных опорах, а под ними, по бетону пустых паркингов, разгуливал раскаленный ветер, словно вырываясь из мощной домны, кружился в этом тесном пространстве и нес тучи отвратительного красноватого песка, мельчайшего, всюду проникающего, стоило только выйти из герметически закупоренных помещений. Даже бассейн располагался под землей, иначе было бы невозможно купаться. И все же многие предпочитали ходить от здания к зданию по улицам в нестерпимом зное, но не пользоваться подземным транспортом. Это кротовье существование сказывалось на нас, тем более что на каждом шагу встречались напоминания о прежней истории поселка. Например, гигантские оранжевые буквы «СС», помню о них, с раздражением говорил мне Рапопорт, светившиеся даже днем, они указывали направление убежища, особого убежища. И в гостинице все легкие перегородки, простенки, стеклянные стены, разгораживающие холл, были помечены огромными пылающими надписями, которые извещали, что во время испытаний в этом месте находиться опасно, так как оно не рассчитано на сопротивление ударной волне. И, наконец, на улицах где-то сохранились еще громадные стрелы, показывающие, в каком направлении распространяется наибольшая мощность ударной волны и каков здесь коэффициент ее отражения. Создавалось впечатление, что в любую минуту небо над головой может расколоться от термоядерного взрыва. Сначала здешние условия показались мне невыносимыми. Если бы Гротиус еще в Гэмпшире сказал, что мне предстоит лететь в такое место, где каждая ванная и каждый телефон снабжены подслушивающим устройством, если бы я мог хоть издали увидеть Вильгельма Ине, я бы не только понял, но и почувствовал, что здешние свободы могут исчезнуть. как только мы выполним свою задачу. И тогда, кто знает, согласился ли бы я так легко. Но даже конклав можно довести до людоедства, если действовать терпеливо и не спеша. Конклав — совет кардиналов, собирающийся для избрания папы. Механизм психической адаптации неумолим. Если бы кто-нибудь сказал Марии Кюри, что через 50 лет открытая ею радиоактивность приведет к появлению мегатон и сверхубийству, то она, может, не отважилась бы продолжать работу и уж наверняка не обрела бы прежнего спокойствия после встряски, вызванной этим предсказанием. Но мы претерпелись, и никто уже не считает безумными людей, которые оперируют в своих расчетах мегатрупами и гигапокойниками. Умение ко всему приспосабливаться и, как следствие, все принимать — одна из величайших опасностей для человечества. Глава 5. Молчание космоса, успешно заглушавшееся грохотом локальных войн середины нашего века, многие астрофизики считают непреложным фактом, коль скоро настойчивые радиотелескопические поиски от проекта ОЗМО до многолетних исследований в Австралии не дали никаких результатов. Все это время, кроме астрофизиков, над проблемой работали и другие специалисты, те, что изобрели Логлан и Линкос, и ряд других искусственных языков для установления межзвездной связи. Было сделано много открытий, вроде того, что экономнее вместо слов посылать телевизионные изображения. Теория и методика контакта понемногу разрослась до размеров целой науки. Уже было в точности известно, как должна вести себя цивилизация, желающая установить связь с другими. Начаться все должно с посылки периодических позывных сигналов в широком диапазоне частот. Ритмичность сигналов будет указывать на их искусственное происхождение, а используемые частоты, где, на каких мега- или килоциклах нужно будет искать передачу. Сама передача должна начинаться с систематическим изложением грамматики, синтаксиса, словаря. Это был настоящий бон-тон в космическом масштабе, обязательный для всех, включая самые отдаленные туманности. Бон-тон — правило хорошего тона, французский. Но неизвестный отправитель прислал письмо без всякого предисловия, без грамматики, без словаря. Когда я узнал об этом, то сразу подумал, что послание либо предназначалось не для нас, и мы по чистой случайности оказались на линии связи между двумя беседующими цивилизациями, либо же оно предназначалось для всех тех цивилизаций, которые преодолели определенный порог знания и могут не только обнаружить трудноуловимый сигнал, но и расшифровать его содержание. В первом случае вопрос о несоблюдении правил вообще не существовал. Во втором же случае кажущееся несоблюдение правил в действительности имело более глубокий смысл. Передаваемая информация, так я себе представлял, была в известной степени защищена от непосвященных. При нашем уровне знаний, при отсутствии сведений о кодовых символах, синтаксе, словаре, послание можно расшифровать только методом проб и ошибок, используя частичный отбор, причем результаты можно прождать 200 лет или миллион, а то и целую вечность. Вопреки распространенному мнению, понятийное сходство языков всех земных культур, даже самых разнородных, просто поразительно. Сообщение «бабушка умерла, похороны в среду» можно перевести на любой язык, от латыни и хинди до диалекта апачи, аксиомов или племени добу. Это наверняка удалось бы выразить и на языке мастерской эпохи, если бы мы его знали. Объясняется это тем, что у каждого человека есть мать его матери, что каждый смертен, что ритуал устранения трупа является обязательным элементом любой культуры, равно как и принцип исчисления времени. Однако существом однополым не знакомо различие между матерью и отцом. А у существ с способных делиться, как амебы, не может быть понятия родителя даже однополого. Значит, они не поняли бы смысл слова «бабушка». Бессмертные существа, амебы, делясь, не умирают, не знали бы понятия смерти похороны, поэтому им пришлось бы сначала изучить анатомию, физиологию, эволюцию, историю, быт и нравы человека, прежде чем они смогли бы перевести эту столь ясную для нас телеграмму.